Афизма 11. «Внемлите, люди мои, закону моему, преклоните ухо ваше во глаголы уст моих, отверзу в притчах уста моя, провещаю гонание из перва, елико слышахом и познахом я, и отцы наши поведаши нам, не утаишася от чатых в рот ин, возвещающих хвалы Господни и силы Его, и чудеса Его, я же сотвори, и воздвижи сведение во Иакове, и закон положи во Израиле, елико заповеда отцам нашим, сказать и я сыновом своим, якода познает род ин, сыны веродящиеся, и восстанут и поведят я сыновом своим, да положат на Бога упование свое, и не забудут дел Божиих, и заповеди Его взыщут, да не будут якоже отцы их, род строптив и преогорчивай, род еже не исправит сердце своего, и не уверен с Богом Духа Своего, сынови Ефремли, налицающие и стреляющие луки, возвратившиеся в день брани, не сохранивши завета Божия, и в законе Его не восхотеша ходите, и забывши благодеяние Его, и чудеса Его еже показа им, пред отцы их еже сотвори чудеса в земле египетской, на поле-то не осе, разверзи море и проведи их, представи воды яком их, и настави я облаком во дни, и всю ночь просвещением огня. Разверзи камень в пустыне и напои я, яко в бездне мнозе, и изведи воду из камени, и низведи яко реки воды, и приложиша еще согрешать ему, приогорчиша вышнегов безводней, и искусиша Бога в сердцах своих, воспросите брашно душам своим, и клеветаша на Бога и реша, егда возможет Бог уготовать и трапезу в пустыне, понеже порази камень и потекоша воды, и потоцы наводнишася, и да и хлеб может дати, или уготовать и трапезу людям своим. Сего ради слыша Господь и призве, и огнь возгорейся во Иакове, и гнев взыди на Израиля, яко не вероваша Богови, ниже уповаши на спасение Его». И заповеда облаком свыше, и двери небеси отверзи, и одожди им манну ясти, и хлеб небесный даде им, хлеб ангельский еде человек, брашно послай им до сытости, воздвижи юг с небеси, и наведи силою своею лива, и одожди на ней, яко прах плоти, и яко песок морские птицы пернаты, и на подоша посреди стана их окрест жилищ их, и ядоша, и насытишеся зело, и желание их принеси им, не лишишася от желания своего, ище брашну сущего у стех их, и гнев Божий взыди на ня, и убим нажайше их, и избранным Израилевым запят, во всех сих согрешиши еще и не вероваша чудесем Его, и исчезоша в суете дни их, и лето их с отчанием, егда убиваша я тогда в заскаху Его, и обращахуся утреннего ху к Богу, и помянуша, яко Бог помощником есть, и Бог вышний избавителем есть, и возлюбиша Его усты своими, и языком своим солгаша Ему, сердце же их небе право с Ним, ниже уверившися в завете Его, той же есть щедр, и очистит грехи их, и не растлит, и умножит отвратите ярость свою, и не разжет всего гнева своего, и помяну, яко плоть суть, дух ходя и не обращаяся, коль краты приогорчиша Его в пустыне, прогневаша Его в земле безводней, и обратишася и искусиша Бога и святаго Израилева раздражиша, и не помянуша руки Его в день, вон же избави я из руки оскорбляющего, яко положи во Египте знамение своя, и чудеса своя на поле Таниосе, и приложи в кровь реки их, и источники их яко да не пьют, посла на неопесия мухи и поядоша я, и жабы и растли я, и додержая плоды их, и труды их пругом, уби градом винограды их и чернища их сланою, и предаде граду скоты их, и имение их огню, посла на не гнев ярости своей я, ярости гнев и скорбь, послание агилы лютыми, пути сотвори стезю гневу своему, и не пощади от смерти душ их, и скоты их в смерти заключи, и порази всякое первородное в земле египетской, начаток всякого труда их, вселений хамовых, и воздвижи, яко овцы люди своя, и возведе яко стадо в пустыне, и настави я на упование, и не убояшися, и враги их покры море, и введе я в гору святыни своя, гору сию, южестяжа десница его, и изгная от лица их языки, и по жребию даде им землю ужим жребодаяние, и всели в селениях их колено Израилева, и искусиша, и приогорчиша Бога Вышнего, и сведения его не сохраниша, и отвратишася, и отвергошася, яко же и отцы их, превратишася в лук развращен, и прогневаша его в холмих своих, и во истуканных своих раздражиша его, слыша Бог и презре, и уничижи зело Израиля, и отрину скинию селомскую, селение же вселися в человецах, и предаде в плен крепости их, и доброта их в руки врагов, и затвори во оружие люди своя, и достояние свое презре, юноши их поеде огнь, и девы их не осетованы быша, священницы их мечем подоша, и вдовицы их не оплаканы будут, и восстай, яко спя Господь, яко силен и шумен от вина, и порази враги своя вспять, поношение вечное даде им, и отрину селение Иосифово, и колено Ефремова не избра, и избра колено Иудова, гору Сионию же возлюби, и создай, яко единорога святилище свое, на земле основай век, и избра Давида раба своего, и восприят его от стад овчих, отдай или спаят его, пасти Иакова раба своего, и Израиля достояние свое, и упаси я в незлобии сердце своего, и в разуме их руку своею наставил я есть. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Боже, приидоша языцы в достояние Твое, осквернишь храм святый Твой, положишь Иерусалим, яко овощное хранилище, положишь трупья раб Твоих брашно птицам небесным, плоти преподобных Твоих зверем земным, прольяша кровь их, яко воду окрест Иерусалима, и небе погребая, быхом поношения соседам нашим, подражнение и поругание сущим окрест нас, доколе, Господи, прогневаешься до конца, разжеться, яко огонь рвение Твое, пролей гнев Твой на языки, не знающие Тебе, и на царствие еже имени Твоего не призваша, яко пое душа Иакова и место его опустошиша, не помяни наших беззаконий первых, скоро да предварят нынче дроты Твои, Господи, яко обнищахом зело, помози нам, Боже, Спасителю наш, славы ради имени Твоего, Господи, избавены, и очисти грехи наши имени ради Твоего, да никогда рекут языцы, где есть Бог их, и да увесться во языцах пред очима нашима, отмщение крови раб Твоих пролитые, да внедет пред Тя воздыхание окованных, по величию мышцы Твоя, снабди сыны умершленных, воздашь соседам нашим седмирицу в недра их поношение их, им же поносишь отя, Господи, мы же люди Твои, и овцы пажите Твои, я исповемыся Тебе, Боже, вовек, в рот и рот возвестим хвалу Твою. Пасы Израиля в Анми, наставляя яко овча Иосифа, сидяй на херувимих явися, пред Ефремом и Вениамином и Манасием, воздвигни силу Твою, и прииди воеже спасти нас, Боже, обратины, и просвети лице Твое, и спасемся, Господи Божий сил, доколе гневаешься на молитву раб Твоих, напитаешь и нас хлебом слезным, и напоишь и нас слезами в миру, положил еси нас в пререкание соседом нашим, и врази наши подражнишаны, Господи Божий сил, обратины, и просвети лице Твое, и спасемся, виноград из Египта принесл еси, изгнал еси языки, и насадил еси и, пути сотворил еси пред ним, и насадил еси коренья его, и исполни землю, покрой горы сень его, и ветви его кедры Божия, простри розги его до моря, и даже до рек отрасли его, вскую не сложил еси оплот его, и обымают и все мимоходящие путем, а забай вепрь от дубравы, и уединенной диви поедеи, Боже сил, Обратися оба и призри с небесей виждь, и посети виноград сей, и соверши и, Его же насади десница Твоя, и на Сына Человеческого Его же укрепил еси себе, пожжен огнем и раскопан, от запрещения лица Твоего погибнут, да будет рука Твоя на мужа десницы Твоя, и на Сына Человеческого Его же укрепил еси себе, и не отступим от Тебе, оживишены и имя Твое призовим, Господи Божий сил, обратины и просвети лице Твое и спасемся. Радуйтесь Богу, помощнику нашему, воскликните Богу Яковлю, приимите псалом и дадите тимпан, псалтирь красен с гуслями, вострубите в новомесячие трубою, во благознаменитый день праздника вашего, яко повеление Израилеве есть, и судьба Богу Яковлю, сведение во Иосифе положите, негда изыти ему от земли египетские, языка его же не ведеше, услыша, от яд от бремени хребет его, руцы его в каши по работости, в скорби призвал Мейси, и избавих тебя, услышах тебя в тайне бурне, искусих тебя на воде пререкания, слышите, люди мои, и засвидетельствую вам, Израилю аще послушаешь и мне, не будет тебе Бог нов, ниже поклонишься Богу чуждему, азбо есть Господь Бог твой, изведи тебя от земли египетские, расшири уста твоя и исполню я, и не послушаше люди мои глаза моего, и Израиль не внят ми, и отпустих я по начинаниям сердец их, пойдут в начинаниях своих, аще быше люди мои послушали мне, Израиль, аще бы в пути моя ходил, не очесом же оба враги его смирил бы их, и на оскорбляющие их возложил бы их руку мою. Врази Господне солгаше ему, и будет время их век, и напитай их от тука пшенично, и от камени меда насыти их. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь! Бог став сонме богов, посреди же Боги рассудит, доколе судите неправду, и лица грешников приемлете, судите сиру и убогу, смиренно и нище оправдайте, измите нище и убого из руки грешничьи, избавите его, не познаша ниже уразумеша, во тьме ходит, да подвижется вся основание земли, а зрех Бози исти, и сынами Вышнего все, вы же, яко человецы, умираете, яко един от князей падаете, воскресни, Боже, суди земли, яко ты наследишь и во всех языцах. Боже, кто уподобится Тебе, не примолчи, ниже укроти, Боже, яко си врази Твои возшумеша, и ненавидящие Тя воздвигоша главу, на люди Твоя лукавна ваша волею, и совещаша на святые Твоя, реша приидите и потребим я от язык, и не поменется имя Израилева к тому, яко совещаша единомышлением вкупе, на Тя завет завещаша, в селении Думейска и Исмаилите, Муав и Агарине, Гевал и Амон и Амалик, и на племеннице с живущими в Тире, ибо и Асур приедет с ними, быше в заступление сыновом Лотовым, сотвори им яко Мадиаму и Сесаре, яко и Авиму в потоце Кисове, потребишеся в Аендоре, быше яко гной земный, положи князи их яко Рива, и Зива, и Зивия, и Салмана, вся князи их, ежереша да наследим себе святилище Божие. Боже мой, положи я яко коло, яко трость пред лицем ветра, яко огонь попаляя дубравы, яко пламень пожигая горы, так опоженеши я бурею Твоею, и гневом Твоим смятеши я, исполни лица их бесчестие, и взыщут имени Твоего Господи, да постыдятся и смятутся в век века, и посрамятся и погибнут, и да познают, яко имя Тебе, Господи, Ты един Вышний по всей земли. Коль возлюбле население Твое, Господи, сил, желает и скончивается душа моя во дворы Господни, сердце мое и плоть моя возрадовастася о Бозе живе, ибо птица обрете себе храмину, и гордится гнездо себе, и где же положить птенцы своя, алтари Твоя, Господи, сил Царю мой и Боже мой, блаженни живущие в дому Твоем, в веки веков восхвалят Тя, блажен муж, ему же есть заступление Его у Тебе, восхождение в сердце Своем положи, воедоль плачевную вместо еже положи, ибо благословение даст закона полагаей, пойдут от силы в силу, явится Бог богов в Сионе, Господи Божий сил, услыши молитву мою внуши, Боже Иаковль, защитничи наш вишть Боже и призви на лице Христа Твоего, яко лучше день един во дворях Твоих паче тысяч, изволих приметатися в дому Бога моего паче неже житями в селении грешничьих, яко милость и истину любит Господь. Бог благодать и славу даст, Господь не лишит благих ходящих незлобием, Господи Божий сил, блажен человек, уповая на Тя. Благоволил еси, Господи, землю Твою, возвратил еси плен Иаковль, оставил еси беззаконие людей Твоих, покрыл еси вся грехи их, укротил еси весь гнев Твой, возвратился еси от гнева ярости Твоей я. Возврати нас, Боже, спасение наших, и отврати ярость Твою от нас, и да вовеки прогневаешься наны, или простреши гнев Твой от рода в род. Боже, Ты обращся, оживишь ины, и люди Твои возвеселятся о Тебе. Яви нам, Господи, милость Твою, и спасение Твое дашь нам. Услыши, что речет о мне Господь Бог, яко речет мир на люди Своя, и на преподобные Своя, и на обращающие сердца к Нему, обаче близ боящихся Его спасения Его. Вселите славу в землю нашу, милость и истина святостися, правда и мира благозастася, истина от земли воссия, и правда с небесе приниче, ибо Господь даст благость, и земля наша даст плод свой, правда пред Ним предидет, и положит в путь стопы Своя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесех, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, кажи мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. И мучи душе мой, прочество покоя. Слезящий воздыхание вопиющий, прочту души их телес, слово Тебя человеку любче от многих согрешений, сопричти. Oh, my God.